44. «Может быть, не стоит бить весь туалетный прибор?» Кошка приблизилась к Неферт с большой осторожностью, выступая лапами между осколков. «Миура!» Вдруг, устав от собственного бешенства, Неферт тихо опустилась в кресле. «Я тебя почти ненавидела все это время». «Интересно, за что?» «Я хотела сказать, за что на сей раз?» «Ты меня бросила в беде». «В беде? А разве она была?» «Кажется, нет». «Судя по твоему виду, тебя это огорчает. Бедняжка, подумать только. Живой и здоровый фараон вместо умирающего. Есть от чего прийти в неистовство». «Лучше ты так не говори». «Ну, знаешь, змейка. Сначала ты вымещала разочарование на ни в чем не повинной стене, а теперь пробуешь шипеть на меня. Уж коли на то пошло, предъявляй свои претензии к Субарефу». «К Субарефу? При чем тут Субарев? Не хочешь же ты сказать, что это он мне все подстроил?» «О, нет. Полагаю, что Субарев был бы немало удивлен, если бы узнал, что твои интересы могут хоть как-то пересекаться с его интригами». «И здесь интриги Субарефа. Как же так?» «Горы Изида. Субарев еще в школе плел интриги, как пальмовую циновочку. Словно сейчас помню, как для того, чтобы вывести на чистую воду, что про мышь, которую принес в класс Ехмес, учителю донес Хени, он оговорил сам себя в порче прописного папируса, который на самом деле... Впрочем, неважно. Итак, твоего фараона вообще никто не травил, а уж если б кто и стал это делать, то во всяком случае не жрецы то-то». «Почему не жрецы то-то?» «А им это решительно ни к чему. Дела с Лука и Бесоголового на самом деле сроду не обстояли так плохо, как это представляется такому далекому от закулисных дел наблюдателю, как твой отец. А последнее время они вовсе пошли в гору. Именно поэтому, когда дело дошло до ирригационных подрядов, Субарев...» «До чего?» «До ирригационных подрядов. Ну как ты не понимаешь, песцы находятся в тесном экономическом взаимодействии со жрецами то-то. Одно ведомство. Сильные жрецы невыгодны песцам. То есть, разумеется, старшим песцам мелочь как раз заинтересована». «Но ведь об отравлении говорил не только Субарев, а люди на базаре, а служанки». «Те, кто кричал на базаре первыми, делали это не бесплатно. Вот вторые и третьи, те уже трудились на Субарефа даром». «Миура, и ты это знала? Что же, я не знаю Субарефа? Еще когда он только начал выделывать свои штуки за обедом, я поняла, куда все клонится». «Ты все знала и ничего не сказала мне?» Неферт рассвирепела. «Я плакала, я не спала по ночам. Я так мучилась, что он умирает, что я не могу его спасти. Если ты припоминаешь, я еще нарочно тебя запутывала». «Зачем?» «Чтобы научить тебя творить. Ты видела, как работают служанки-ткачихи?» «Да». «Так же работала эти недели ты. Челнок твоей мысли сновал по невидимой раме, и нити сплетались, создавая то, чего не было прежде». «Я не понимаю». «Чего ж тут не понять? Его не было, божественного львенка, слушающего, как через сердце проходит ток смерти, могучего и беспомощного, бледного и прекрасного мальчика, готового до последнего вздоха сжимать знак власти. Он есть. Его сотворила ты». «Но если он есть, где он, Миура?» «Не знаю, но рано или поздно это узнаешь ты. Удел творящих – встречать произведение своего духа, как правило, врасплох. И можешь мне поверить, эта встреча будет для тебя непростым испытанием». «Но когда же я его встречу?» «Лет через тысячу, но я могу и ошибиться на несколько столетий в ту или иную сторону. Я ведь тоже не оракул». «Так долго? Долго, если станешь ждать. Так что лучше забыть пока об этой истории».